Я с трудом сдержала улыбку, ну а затем вынесла свой вердикт. Ты ждешь неприятностей от мамочки, Риан. Ждешь их со всей очевидностью. Хмыкнул, затем взял мою левую руку, поднес к губам. Нежно поцеловал затянутую в перчатку ладонь и прошептал. Тебе совершенно нечего опасаться, родная. Это я могу тебе гарантировать. На том тему закрыли. Я торопливо собрала тетради и учебники. На завтрашний день лорд-директор собрал свои бумаги, затем взял меня за руку, и мы уже собрались перенестись, как в мою дверь постучали, причем настойчиво. Выйдя в гостиную, я спросила. «Кто?» «Я», — хрипло ответил Жловис. «Там тебя у ворот спрашивают, говорят срочно». Обернувшись, удивленно взглянула на Риана. Тот прошептал. «Жду дома!» И шагнул в адово пламя. Только после этого я открыла Жловису. «Долго ты?» – недовольно пробурчал гоблин. «А переодевалась зачем? У вас еще вечернее построение впереди!» «Знаю!» – беззаботно ответила я, шагая вслед за гоблином. Мы покинули здание женского общежития. По заледеневшей дороге дошли до ворот, и вот там меня, как выяснилось, ждал никак не Юрал. А стройная, высокая женщина, слишком гибкая для человека. В общем, госпожу Круз я узнала еще издали, но, откровенно говоря, была удивлена тем, что Жловис ее впустил на территорию Академии. «Распоряжение лорда-директора», — заметив мое удивление, пояснил гоблин. «От ворот и до конца арки можно впускать. Дальше срабатывает система охраны, так что никто опасный не войдет». Стена у нас в ширину шагов 7, арка примерно такая же. Вот и получается небольшое, крытое пространство, сухое, кстати, и непродуваемое всеми ветрами. Едва мы подошли к замотанной в плащ посетительнице, Жловис поклонился и исчез в своей каморке, встроенной в стену. А я услышала. «Спасибо, Дея». «За что?» – не поняла я. Лесная осторожно сняла с головы капюшон, открывая тонкие зеленые волосы, тончайшую белую кожу, огромные зеленые глаза в обрамлении коричневых, как дубовая кора, ресниц, и улыбнулась, сверкнув зеленовато-желтыми зубами, а затем с улыбкой произнесла. «Грибо так и сказал, что будешь отпираться до последнего». Госпожа Круз подошла ближе. «Он ведь не оправдывался бы никогда, мой Грибо. В убийстве сознался сразу, а в причине...» А потом Акена написал записку и передал офицеру Найтесу. Тот вскоре вернулся, и Грибо ощутил запах. «Твой запах, Дея. Это с тобой переписывался старший следователь. И когда он прочитал твое послание, приказал всем присутствующим уйти и прямо спросил у Грибо: «Долг чести?» Мой волчок и ответил ему: «Да». Офицер Найтес, он, чувствующий правду, подтвердил слова Грибо, и моего любимого отпустили. Он в тот же вечер домой вернулся. Да, следователь Акена замечательный человек, то есть оборотень. Исправилась я. Госпожа Круз устало покачала головой и прошептала. «Ты замечательная, Дея. Спасибо тебе». «Да не за что, правда», — начала я. Но лесная оборвала и протянула мне сверток. «Маленький подарок от Грибо. Сказал, раздели с тем, кого любишь». Сверток мне практически всучили, а затем лесная вдруг крепко обняла руками лианами. Это потому, что у них кости гибкие, и едва слышно прошептала. «За Орошу спасибо отдельное. На лорде ведь твой запах был». После этого госпожа Круз торопливо ушла. Я в оцепенении осталась стоять, но мой шок длился недолго. Игнорируя взгляд Жловиса, который чуть ли не прожигал мне спину, я направилась к дому лорда-директора, огибая административные здания. По парку практически пробежалась и, едва вбежала в дом, завопила изо всех сил. «А что вы сделали с Орошей?» Тьер вышел из дверей, ведущих в столовую, причем он еще и жевал бутерброд и, едва проглотил, осведомился. «Что?» «Не нужно мне тут из себя ни сведущего разыгрывать!» Я бросила в него свертком, даже не сомневаясь, что магистр поймает. Быстро разулась, сняла пальто и отправилась мыть руки, на ходу возмущаясь. Не хотели бы, чтобы вас там узнали, следовало бы помыться предварительно. Риан все так же с бутербродом заявился в душевую и переспросил. В смысле? В смысле, оборотень узнал вас по запаху, и мой запах он на вас также почувствовал. Вытирая руки, пояснила я. На тебе, хмуро произнес Риан. Что? На тебе, а не на вас. Жестко напомнил магистр о переменах в нашем общении. Хм, твой запах на мне. Да, определенно оборотней провести не удалось. А я вдруг подумала, что Верис, несомненно, так же прекрасно чувствует запахи. И старший следователь Акена. Впрочем, сейчас меня интересовало кое-что другое. Так что вы... Ты... Делал у мастера Круса. Я сложила полотенце, разместив на полочке, и подошла к Риану. Ну? Коварно улыбнувшись, Тьер произнес. Я ем. И вновь откусил от бутерброда. И жевал он его, умудряясь хитро улыбаться. При этом, да еще и не сводить с меня глаз, наслаждаясь эффектом. Но я и не выдержала. И отобрав у магистра внушительный бутерброд, тоже от него откусила. Риан расхохотался, и пока я старательно жевала, украл этот самый изрядно понадкушенный хлеб с ветчиной и ретировался из душевой, откусывая на ходу, а затем, грациозно развернувшись, поинтересовался. «Будешь?» Я не просто согласилась с тем, что буду. Я подло и коварно выхватила остатки бутерброда и рванула по коридору, придерживая юбку. Мгновение, и вихрь, именуемый лордом-директором, метнулся за мной. Завизжав и поклявшись защитить несчастный ломоть хлеба, чего бы мне это ни стоило, я побежала прочь, выкрикивая на весь дом. «Бедный бутербродик! Ты ни за что не достанешься этому коварному директору!» Коварный директор расхохотался и, бросаясь вдогонку, завопил. «Попадешься ты мне!» Дабы не попасться, я помчалась к лестнице, вбежала на второй этаж и, скрывшись за первой попавшейся дверью, старательно ее заперла. Подхихикивая, я откусила от бутерброда, а там уже мало что осталось. И, жуя, приложила ухо к двери, прислушиваясь к шагам магистра. Шагов там как раз и не было, что странно. Доев бутерброд, я наклонилась и взглянула в замочную скважину, потому что все равно было очень интересно, где он там делся. И тут позади прозвучало «Смотрел бы и смотрел». С испуганным визгом я выпрямилась, обернулась и узрела стоящего в шаге от меня лорда-директора с самой хулиганской улыбкой на лице. «Ну как?» – изумленно спросила я. «Это гостевая спальня». Улыбка стала шире. «В нее есть вход через гардеробную». И вот захожу, а тут некоторые адептки уворованными бутербродами питаются, да еще и хихикают при этом. Все, Риате, будем тебя наказывать. Я и сказать ничего не успела, как магистр сделал плавный шаг, прижав меня к двери практически, а затем медленно склонился и прошептал. «После экзекуции с тебя другой бутерброд». «Ага», – простонала я, не отрывая взгляда от его мерцающих черных глаз. И теплые губы накрыли мои, мягко, нежно и бережно, словно теплый порыв ветра, а его сильные руки скользнули на талию, обнимая и поддерживая. И я вдруг поняла, что земля уходит из-под ног, и весь мир будто кружится вокруг, и темнеет. Почему-то, когда я пришла в себя, выяснилось, что меня несут на руках, вниз по лестнице, да еще и раздосадованно возмущаются при этом. «Я же ничего не сделал, только поцелуй!» «Всего лишь поцелуй!» «Я...» Риан взглянул в мои широко распахнутые глаза, остановился, тихо спросил. «Ты как?» А я улыбнулась. Мне было хорошо. И даже очень. Некоторое время, рассматривая мою улыбку, лорд-директор раздраженно поинтересовался. А в обморок зачем нужно было падать? — Не знаю. Я продолжала улыбаться. Так хорошо было. — Правда? — последовал недоверчивый вопрос. А потом мы начали опускаться. Точнее, опустился Риан, попросту сев на ступени. А я же была у него на руках. — Так, устраивая меня поудобнее, произнес магистр. — Давай попробуем еще раз, хорошо? И полное ожидание взгляд черных глаз. Я молча кивнула. Лорд-директор улыбнулся и вновь склонился надо мной. Теплые губы осторожно прикоснулись к моим, и все. На этом с поцелуями закончено было. Сознание терять будем? Нет, начиная улыбаться, ответила я. В обмороки падать? Тоже нет. Ага, хитрая усмешка. Ну, такими темпами к свадьбе дойдем до настоящего страстного поцелуя. И вдруг задумчиво. А вот что делать с первой брачной ночью, ума не приложу. Страшно даже подумать, сколько лет мы до нее будем добираться. Ну уж знаете, я в курсе, откуда дети берутся. Возмущенно заявляю лорду Тьеру и предпринимаю попытку подняться. Но меня осторожно удержали, а после, явно пытаясь сдержать смех, поинтересовались. Правда? Действительно знаешь? И даже про процесс зачатия? Я покраснела. Тьер рассмеялся и, поднявшись, понес меня в столовую, все продолжая посмеиваться. А вот там я вспомнила. «Так, что вы делали у оборотней?» «Ты», — поправил Риан, усаживая меня на стул. «Хорошо. Что ты делал у оборотней?» Несмотря на то, что меня уже усадили, я поднялась, взяла сверток от господина Круса, оставленный лордом Тьером на столике у окна. В пакете, завернутый в промасленную ткань, оказался великолепно прокопченный ветчиной рулет. Подарок оказался воистину царским. Потому как я точно знала, Вардам это произведение кулинарного искусства не поступает, отправляется сразу на столицу. Да, Риан подошел, обнял за талию. За таким бутербродом я готов гоняться по всему дому. Нет, я такое на ходу не ем, возразила я и, взяв нож, нарезала часть к столу. А после обеда, помешивая чай, я все же вернулась к вопросу. «Что ты делал у оборотней?» Ответили мне нехотя, но ответили. «Дея, начнем с того, что тролли никогда не останавливаются, скажем так, на приставаниях к девушке». Я побледнела. Риан молча добавил. «А вервольфы не срываются из дома, чтобы убить подонка, если дочь просто была напугана». Ложечка выпала из моих миг ослабевших пальцев, на глаза навернулись слезы. А лорд-директор мягко пожурил. «И как же вы собираетесь работать частным следователем, леди Риате, если так близко к сердцу принимаете случившееся?» «Хороший вопрос, а девушку все равно жалко до слез». «Дея!» — тихо позвал лорд-директор. «Там уже все хорошо, Дея. Я стер ее воспоминания об этом и вылечил, и уничтожил последствия. Там все будет хорошо». «А я...» В этот момент вдруг подумала, что Риан и той вампирше помог, и племянникам мастера Гроваса, и вот теперь совершенно незнакомым ему оборотням. Просто помог, не прося ничего взамен, а судя по словам вампирши, и отказываясь взять хоть что-то. «Какой ты все-таки удивительный!» – прошептала я, чуть нахмурившись. Тьер рисковато произнес. «Не стоит об этом». Я вернулась к чаю, стараясь скрыть улыбку. В итоге он первый не выдержал. «Что не так?» «Все замечательно. Улыбка моя становилась все шире. Просто ты...» «Мы ж тебя всей Академией боялись!» Он рассмеялся и совершенно спокойно произнес. «В Орден Бессмертных так просто не принимают, родная. Так что просто поверь, причины опасаться у адептов имеются». Это я понимала. И в то же время видела другое, то, что лорд-директор прятал, и, похоже, даже от себя. И кто из нас трусишка? И тут над Академией пронеслось. «Вечернее построение!»